Глава вторая. Показуха на полигоне. Проехав до полигона, дал команду Лису построить отряд перед полосой препятствий. Сам стройкой тура стал руководить размещением на полигоне свиты и приехавших казаков и казачек Черняевского округа, которых прикатило под 200 человек. Когда закончили эту суматоху и подъехали к отряду, перед ним уже спиной к строю, а лицом к полосе препятствий, стоял цесаревич с генерал-губернатором Корфом и генерал-майором свиты его величества, который являлся, как успел выяснить, князем Борятинским, начальником императорской охоты, обер-егермейстером высочайшего двора и другом императора Александра III. Также рядом с государя-наследником стоял контр-адмирал Басаргин. За этой четверкой стояли флигель-адъютант его величества князь Оболенский, князь Кочубей, штаб-ротмистр Волков, князь Ухтомский, а также доктор фон Рамбах и художник Гриценко. Лица, лично избранные императором для неотлучного сопровождения его императорского высочества в путешествии. Там же стояла пятерка атаманцев конвоя охраны. Старшим среди сопровождения наследника был князь Борятинский. Эту информацию о главных представителях свиты цесаревича я успел узнать от Исаула Вершинина. Этот казачина, размером больше Митяя Широкого, с внешним видом истинного арийца, только с бородой, отвечал за безопасность наследника. За 10 минут, что я ждал казачат на месте сбора, Исаул успел мне разъяснить, ху есть ху в свите, а также, что мы можем, а что не можем делать на полигоне в присутствии наследника государя. Спрыгнув с беркута и кинув повод Ромке, я направился к цесаревичу и окружающей его свите. Обернувшийся штаб-ротмистр Волков увидел меня и, сделав шаг к наследнику, что-то сказал ему. Николай развернулся и сделал приглашающий жест. Свита расступилась, и я подошел к наследнику престола. «Объясните, Тимофей, что это за сооружения и для чего они нужны?» — спросил меня Николай Романов, когда я встал рядом с ним. «Ваше императорское высочество, мы называем эти сооружения полосой препятствий, которые могут встретиться в бою. При их прохождении у казачат вырабатываются сила, выносливость, ловкость и быстрота реакции. Также приобретаются навыки и умения для боя в пешем порядке». «Тимофей, но казаки в основе своей предназначены для конного боя. Зачем все это? Вы же относитесь ко второй Черняевской сотне Амурского конного полка, а не к пешему батальону и пешим казачьим ротам», — поинтересовался генерал-губернатор Корф. «Ваше превосходительство, слушая рассказы старейшин и станичников, которые участвовали в боях на Амуре, сделал для себя выводы, что конных боев практически не было. В горах, сопках, в лесу или на заболоченных равнинах конным не повоюешь. Когда готовился к сдаче испытаний на зрелость в гимназии, специально изучал рельеф Приамурья. Анализ показал, что около 50% площади губернаторства занимают горы и возвышенности, покрытые лесом, 20% – тайга и около 30% – равнины, большая часть из которых заболочена и залиты водой. Только на Зейско-Буреинской равнине, которую называют Амурскими прериями, встречаются участки поверхности, где можно вести конные бои. И они составляют не больше 10-15% рельефа Приамурья. Я замолчал, переводя дыхание. «Продолжайте, Тимофей, очень интересно», — поторопил меня князь Борятинский, посмотрев на меня заинтересованным и внимательным взглядом. «Из проведенного анализа пришел к выводу, что местность, изрезанная глубокими распадками и марями, горами и высокими сопками, непроходимой тайгой и затопленными равнинами, не позволяет использовать в полную силу коня. Как следствие, в большинстве случаев вести возможные боевые действия мне придется во время службы в Амурском полку в пешем порядке. Поэтому я подумал, что было бы неплохо соединить стандартное обучение конного казака и пластуна. Мне дед много рассказывал о кубанских пластунах, и о том, как они воевали в Крымскую войну, об их хитростях и военных ухватках. «Интересный и оригинальный вывод. Продолжайте, Тимофей», — прервав меня, бросил реплику князь Борятинский. Потом мне в руки попался журнал «Русский вестник» за 1867 год, в котором была статья генерал-майора Фадеева. В данной статье его превосходительство рекомендовал формировать отборные батальоны пластунов и охотников. По его мнению, метко стрелять можно научить любого рекрута, но нельзя научить бесшумному передвижению по местности, умению долго и неподвижно сидеть в засаде, а потом сделать только один меткий выстрел или незаметно подкрасться для этого выстрела, запоминать каждую тропинку на местности и уверенно на ней ориентироваться. Я перевел дыхание и сделал глубокий вздох. «Боже мой, я спокойно разговариваю с будущим императором российским, с князем и личным другом Александра III, который имеет второй классный чин в табеле о рангах, и с генерал-губернатором, царем и богом этих мест». Мысль во время паузы молнией пролетела в моей голове. «В той жизни так высоко не залетал. Надо за языком следить». Если посмотреть на амурских и уссурийских казаков, то большинство этим требованиям отвечают, так как охота – основной казачий промысел, приносящий достаток в этих местах, — продолжил я. «Поясни, Тимофей», — вид у Николая уже не был скучающе благодушным. В его взгляде я увидел интерес к тому, что я рассказывал. «Слушаюсь, Ваше Императорское Высочество. Это весной в станицу приезжали чиновники из канцелярии генерал-губернатора для переписи населения Черняевского округа и анализа его хозяйственной деятельности. Меня атаман Савин привлекал как дополнительного писаря для оформления отчетных документов. Картина получилась следующая. В 8 станицах и хуторах округа 134 двора, в которых проживает 814 жителей, из них 438 мужского пола. Кроме 11 мещан, все казаки, приписанные к Амурскому конному полку. В рабочем возрасте 190 мужчин и 159 женщин. На двор в среднем приходится 6 душ обоего пола и 1,4 работника. На службу в Амурском конном полку по строевому и запасному разряду записано 115 казаков. Отведенных земель округу 4110 десятин, из которых 130 десятин занято усадьбами и выгоном. 1070 десятин – покосами, 750 десятин – пашнями. Из пахотной земли состоит под посевами в этом году только 420 десятин. Остальные – лес. Посевы и огороды дают только пропитание и немного выращенного на продажу. Поэтому основной заработок казаков Черняевского округа составляют охотничьи трофеи». «Могу подтвердить, Ваше Императорское Высочество». Корф вклинился в мой доклад уверенным голосом. «По представленной мне из канцелярии статистике, по земельному довольству Черняевский округ находится в самых невыгодных условиях в губернаторстве. Без сомнения, вследствие неимения удобных для земледелия земель в соседстве Амура». «И что же дает, по твоему мнению, Тимофей, для становления воина охотничий уклон в хозяйстве казаков Черняевского округа?» — поинтересовался цесаревич. «Я думаю, определенные навыки, которые можно будет потом применить в пешем бою. Для выслеживания разведки или мелких групп противника это опыт следопыта. В нашем отряде лучший следопыт Лесков Владимир, которому его превосходительство генерал-губернатор часы вручил. Он с 6 лет с отцом на охоту ходит, любой след читает». «Да...» — горестно вздохнул генерал-адъютант Корф. «Охота на крупного хищника, например, тигра или медведя, — продолжил я, — требует не только внимательности, но и смелости, и решительности. Это сказывается на формировании твердого характера, а также меткости. Неудачный выстрел может стоить очень дорого, включая и самой жизни. Мой дядька Тимофей погиб на охоте. Его тигр задрал. Иногда во время охоты приходится стрелять на бегу, подчас не целясь, навскидку. Данный навык чрезвычайно нужен и в боевых условиях. Таким образом, охота формирует особые качества, сродни тем, что присущи пластунам. Качество пешего разведчика, быстрого и эффективного, сильного и меткого в ближнем пешем бою. Я замолчал и посмотрел на цесаревича. «Что скажете?» – Николай поочередно посмотрел на Корфа, Борятинского и Басаргина. «При первом рассмотрении ничего нового для требований к воинским умениям казаков, пеших батальонов, Амурского, Уссурийского и любого другого казачьего войска», – начал генерал-губернатор Корф. «Но выкладка о том, что только 10-15% земель Приамурья пригодны для ведения конных боевых действий, заставляет задуматься. Дам команду офицерам генерального штаба из моего Приамурского военного округа проанализировать эту информацию. А мне интересна мысль объединить навыки и умения ведения боевых действий конных казаков и пластунов», произнес князь Борятинский. «Может получиться оригинальный вид войск, казачьи, драгуны». Князь задорно рассмеялся, из-за чего его борода заколыхалась на груди. «Считаю, что мы заговорились», — подытожил цесаревич. «Пора посмотреть на полосу препятствий в действии. Что мы увидим, Тимофей?» «Ваше императорское высочество, старший десяток обучен проходить полосу препятствий с винтовками и снаряжением. Младший – без оружия, но со снаряжением небольшого веса. Полосу проходят парами, соревнуясь друг с другом. По окончании полосы препятствий вооруженные казачата выходят на линию огня стрельбища, оборудованного во овраге. Мишени изготовлены из чурбаков, поставленных друг на друга и падающих при попадании. Поэтому махальные не предусмотрены. Огонь казачата открывают самостоятельно при выходе на линию. По окончании стрельбы проходящая полосу пара возвращается бегом на место старта». «Ваше императорское высочество, я против стрельб с нарушением требований наставления 84-го года», вмешался в разговор командир конвоя Исаул Вершинин. В синем мундире лейб-гвардии атаманского его императорского высочества наследника цесаревича полка, высокой черной барашковой шапке с султаном из белых перьев, святыми погонами, Исаул со своими мощными габаритами выглядел на фоне цесаревича весьма внушительно. «Алексей Львович, увольте меня от своей мелочной опеки», — раздраженным голосом произнес цесаревич. «В Индии во время охоты на гепарда вы меня чуть до нервного срыва не довели. Что мне здесь-то может грозить? Скажите». Цесаревич побледнел, на скулах заиграли желваки. Было видно, что он с трудом сдерживает гнев. «Бедный Исаул», — подумал я. «Быть телохранителем у первых лиц государства — это жуть. Проще убиться об стену или выпить яду». «Все, Исаул Вершинин, я ваше мнение принял к сведению, но смотреть прохождение препятствий будем со стрельбами». Цесаревич говорил, будто бы заколачивая каждое слово. «А Ленин, начинайте показ». «Слушаюсь, ваше императорское высочество». Я принял самую молодцеватую свою стойку смирно. «Сколько пар запускать?» «А что ты планировал нам показать?» Вопросом на вопрос ответил наследник. «Прохождение полосы препятствий двумя-тремя парами. Показ всем отрядам комплекса боевых приемов и ударов кинжалом, шашкой, а также кинжалом и шашкой одновременно. После этого отряд, разбившись на пары, покажет условные бои один на один с оружием и без него. Небольшие сценки по захвату языка, снятие часового, выучку коней для пешего боя, на десерт конная рубка лозы младшим десяткам». «Отменно подготовились». Борятинский, положив левую ладонь на эфес золотого георгиевского оружия, правой рукой достал из кармана мундира платок и вытер вспотевший лоб. «Такой программы для встречи гостей я и в военных училищах не видел, не говоря уж о юнкерских. Начинайте, Тимофей, а то солнце припекать начало». «Слушаюсь, ваше высокопревосходительство». Я чуть переступил с ноги на ногу, еще больше вытягиваясь во фрунт. «Ваше императорское высочество, вам со свитой лучше пройти вперед и вправо шагов 60. Вон туда, к началу ограждения стрельбища». Я вытянутой рукой показал направление движения и конечную точку перемещения. «С того места вам будет хорошо видно и прохождение полосы препятствий, и стрельбу. А Исаул Вершинин может направить двух атаманцев на линию огня для контроля стрельбы учениками казачьей школы». «Хорошо, Тимофей, пойдемте, господа». Цесаревич двинулся к указанному мною месту. За ним потянулась свита. Проходящий мимо меня Исаул Вершинин сверкнул из-под бровей голубыми глазищами и благодарно кивнул. Я вернулся к застывшему строю отряда и дал команду «Слезай». Казачата спешились и, застыв, вопросительно уставились на меня. «Лис, Тур, Леший, Шила, Сава и Сыч, вы парами идете по полосе. Следующая пара стартует, досчитав до 150. Не торопитесь. Основная задача – пройти препятствие чисто, без срывов и падений. Кто промажет по мишени, тому дополнительно 4 часа занятий на прицельном станке. Стреляйте по ближним чурбакам на 200 шагов. В дальние чурбаки на 300 шагов разрешаю стрелять только Туру и Лешему. Все понятно?» Дождавшись ответных кивков 6 казачат, я продолжил. «Дан с остальными вон там». Я указал на незанятую народом площадку метрах в 20 от начала полосы. «Из лошадей составите Вагенбург, а то нашу коновязь заняли. Потом в две шеренги строитесь на линии старта тропы разведчика. Все, время, разойдись». Отдав команду, пошел к атаману Савину, старейшинам и видным казакам округа, которые небольшой кучкой стояли метрах в 10 от нашего строя. Краем глаза, отдавая команды казачатам, видел, как Савин старался незаметно для цесаревича и свиты подозвать меня к себе. «Господин атаман?» — обратился я к Савину, подойдя к казакам. «Что там, Тимофей? Что государь-наследник говорит? Не томи!» Атаман тяжело вздохнул, снял фуражку и вытер рукавом пот со лба. «Все хорошо, Иван Митрофанович. Его императорское высочество дал согласие посмотреть все наши выступления». «Хорошо ему. Мы тут все извелись. А он спокойно с самим государя-наследником разговаривает, да с генералами. Я слова все забыл, которую неделю учил, когда цесаревичу хлеб-соль вручал. А он 10 минут чего-то рассказывал». Атаман повторно вытер пот со лба. «А кто второй-то генерал в свите, да контр-адмирал? Генерал-губернатор Корфу мы знаем». «Его высокопревосходительство, генерал-майор свиты, его величество, князь Борятинский, начальник императорской охоты, обер-егермейстер высочайшего двора и личный друг императора Александра III. Он старший в свите цесаревича». «Ох, боже ты мой!» — испуганно выдохнул дед Митрофан Савин. «А морской генерал — это контр-адмирал Басаргин. Состоит в свите его императорского высочества флаг-капитаном. Был флагманом отдельного отряда кораблей, на которых цесаревич совершил плавание от Триеста до Владивостока». «Господи, начальство-то какое!» — тяжко вздохнул старый Феофан Подшивалов. «Ты это, не подведи, Тимофей, за честь станицы и округа отвечаешь». Дед Давыд Шухерев в волнении теребил правой рукой свою роскошную бороду. «А то пошли на поводу у Митяя Широкого с твоей показухой. А вдруг наследнику не понравится?» Вперед выдвинулся вахмистр Ширяев, раздвигая казаков своими широченными плечами. «Господа казаки, обсуждали же все на сходе. Поверьте, все будет хорошо. Что видел наследник государя в других станицах, кроме Никольской? Встретили хлебом с солью. Лучшие наездники показали джигитовку. Вручили подарок наследнику, получили отдарки. И все. А тут целая казачья школа станицы Черняева. А чему казачат в ней учат, сейчас увидите. Я, когда эту показуху, как это Тимофей называет, полностью увидел неделю назад, то обалдел. Такого точно нигде не увидишь. Так что все будет лепо. Наследнику государя точно понравится. «Дай бог, дай бог!» Атаман Савин перекрестился, а за ним дружно перекрестились все казаки. «Беги, Тимофей, казачата уже построились!» Я развернулся и побежал к своим, но был остановлен окриком одного из атаманцев, который взмахом руки показал мне, что меня ждет цесаревич. Развернувшись, побежал к наследнику. «Что-то мы заждались, Тимофей. Давай, начинай!» Цесаревич приветливо махнул рукой, показывая, чтобы я встал рядом с ним. Я развернулся и, увидев, что Ромка Сильверстов смотрит на меня, дал ему команды, выученными в отряде жестами спецназа. «Двое и вперед!» После этого подошел и встал рядом с наследником. «Что ты сделал, Тимофей, когда поднял руку вверх и показал пальцами «Виктория, победа», а потом этой же рукой махнул вниз?» — спросил меня цесаревич. «Ваше императорское высочество, в бою, особенно в засаде, не всегда можно общаться голосом. Вот мы и придумали язык жестов. Я же подал команды «двое и вперед». «Интересно, и сколько команд в языке жестов вашего отряда?» — поинтересовался наследник. 30 основных и комбинации из них», — ответил я. «Действительно интересно», — задумчиво произнес князь Борятинский. Между тем Лис и Тур, получив команду, вышли на старт и спрыгнули в траншею. Остановились на секунду, а потом, выпрыгнув из нее, побежали через участок с воронками. В траншею спрыгнули Леший и Шила. Первая пара прошла участок воронок, затем песка и болото с пнями и добежала до рва глубиной в косую сажень с земляным валом. Прыжок в ров, внизу Лис, подсаживаемый Туром, прыгнул вверх и зацепился за конец пенькового каната, который находился на высоте 2 метра от дна рва. Быстро, перебирая руками, выбрался на вал, перебросив из-за плеча винтовку, держась за ствол и ремень винтовки, Лис опустил ее прикладом вниз. Ждущий внизу Тур ухватился за приклад и с помощью Ромки быстро выбрался наверх. «Эх как! Ловко!» Нарушив стоящую в свете тишину, воскликнул князь Кочубей. Завал из деревьев в 10 метров, оплетенных веревкой, был следующей преградой, которую Антип Верхотуров и Ромка Сильверстов быстро преодолели. Подбежав к канаве с водой шириной 4 метра и глубиной до метра, Лис и Тур прыжком перенеслись через нее при помощи шестов, подвешенных над канавой на перекладине. «Чисто обезьяны!» — усмехнулся в бороду князь Борятинский. Тур и Лис, преодолев канаву, упали и стали преодолевать ползком участок в 20 метров под веревками на кольях, натянутыми на высоте около 40 сантиметров. «Точно, пластуны!» — снова пробасил князь Борятинский. Первая пара, преодолев ползком препятствие, поднялись и побежали по перекинутым бревнам через ров глубиной 2 метра с водой на дне и шириной 6 метров. Потом был участок длиной в 10 метров с малозаметными селками и спотыкачами. Дальше деревянные стенки, имитирующие дзоты, с амбразурами различных размеров. Тур и Лис, подхватив с земли по солидному галышу, заменяющим гранаты, запустили ими в имитацию. «А это что за препятствие? И зачем твои ученики камни бросали?» — поинтересовался цесаревич Николай. «Ваше императорское высочество, на этом препятствии ученики школы учатся бросать 3-фунтовые гранаты, попадая в цель». «И еще и гренадеры!» — усмехаясь, пророкотал Борятинский. Тур и Лис на следующем препятствии спрыгнули в траншею, из которой 2 хода сообщения вели к чучелам для снятия часового. Достав кинжалы, они резко приблизились к чучелам из бревен, обвязанных канатами, и нанесли удары. «Я понял, что казачата сняли часовых, но почему чучела в ямах?» — — спросил генерал-губернатор Корф. «Вот об этом я не подумал. До окопных войн еще больше 10 лет», — пролетела в моей голове мысль. «Чтобы труднее было подбираться», — ответил я первое, что пришло на ум. «А реально ученикам школы приходилось снимать часовых?» — поинтересовался Корф. «Так точно, ваше превосходительство. При нападении на лагерь Золотого Лю я и Селиверстов Роман, один из проходящих полосу препятствий в первой паре, сняли по часовому кинжалами», — ответил я. «Это было чуть меньше 2 лет назад. Сколько же вам было лет?» — продолжил блиц-допрос генерал-губернатор. «Мне было почти 16, Селиверстову 14, большинству казачат из старшей группы 13». «Таких подробностей о возрасте казачат, уничтоживших банду Золотого Лю, мне не докладывали. Я думал, что вы, казаки, малолетки», — Корв затеребил рукой одну из половинок своей бороды. «А сколько времени казаки обучались?» Я отметил мысленно, что генерал-губернатор назвал нас казаками. Такая оценка в глазах хозяина Преамурья дорогого стоила. «С Романом Селиверстовым мы занимались чуть больше года, с остальными — почти полгода», — ответил я. В этот момент стартанула пара Лешего и Шила. А на исходный рубеж, спрыгнув в траншею, вышли Раздобреев Саватей и Савин Евгений. Надал бы и Коли, расставленный на участке длиной 10 метров, лисы тур прошли быстро, после чего, как кошки по пазам и скобам, поднялись на самый верх 5-метровой деревянной стены из стаймя вкопанных бревен, с которой опустились с помощью канатов, прикрепленных на другой стороне стены. «А данное препятствие для каких целей?» — спросил меня князь Борятинский. «В Преамурье много, пусть и небольших, гор, а за Амуром их еще больше в приграничье. На этой стене казачата учатся лазить по горам и преодолевают страх высоты», — ответил я. «Вершинин, а из атаманцев кто-нибудь по этой стене взберется?» — спросил Исаула Цесаревич. «Если прикажут, мои атаманцы влезут куда угодно», — мрачно ответил начальник охраны Николая. «Ваше императорское высочество, у нас около месяца уходит на изучение прохождения препятствий по одному. Полную полосу казачата начали проходить больше, чем через 2 месяца тренировок, а в полном вооружении и снаряжении только через год. При этом в полевой форме учеников школы предусмотрена специальная ременная система, которая позволяет прикреплять к ней все снаряжение и вооружение, чтобы оно не мешало и равномерно размещалось по телу». Я встрял в разговор, чтобы цесаревич, не дай бог, не заставил свою охрану штурмовать стену или попытаться пройти всю тропу разведчика. Только травм мне не хватало. «И кто же придумал это снаряжение? Портупеи, которые были на казачатах при встрече, кто придумал?» — спросил генерал-губернатор. «Вместе придумывали», — ответил я. «Вариантов было много. Пробуем образец, не понравилось — делаем другой. А парадная портупея больше для красоты». «Не так много и вариантов было», — подумал я про себя. «Больше подгоняли РД под переметную сумку и остальную мелочь. Но об этом лучше не говорить». «И кто же эти эксперименты финансировал?» — спросил генерал-губернатор Корф. «Из казны школы на учебных выходах занимались охотой, трофеи продавали, помогали семьи казачат. Из станичной казны также немного помогали. Сначала атаман Селиверстов, потом атаман Савин. Официальной возможности помогать больше у них не было». «Понятно», — усмехнулся Корф, разгладив на 2 стороны свою бороду. «Шельмец! Значит, золото у Лю все-таки взяли, орлы!» «Вы о чем, Андрей Николаевич?» — поинтересовался цесаревич. «Это я своим мыслям, ваше императорское высочество». «Фу, пронесло», — подумал я. «А Корф — отличный дедок». Пока мы, можно сказать, беседовали, первая пара пробежала наклонные лестницы, перепрыгнула 2-метровый забор, прошла бревна высотой 3 метра с площадками для спрыгивания. И теперь Лис и Тур ползли с помощью рук и ног по горизонтальным канатам длиной 6 метров, натянутым на деревьях на высоте 4 метров. «Ваше императорское высочество, считаю такую полосу препятствий очень полезной для обучения воинов Российской империи». Тон князя Борятинского был серьезен, и сам он выглядел при этих словах серьезным и задумчивым. «Тимофей, какой общий вес вооружения и снаряжения у казачат, которые проходят сейчас полосу препятствия?» «Где-то полпуда, ваше высокопревосходительство». «Но могут и с большим весом», — ответил я. «А сколько им лет?» «В основном 16». «Ха, а выглядят старше и значительно более развитыми физически для своих лет». «Ваше высокопревосходительство, старшая группа тренируется 2 года, младшая — год». «Интересно, большинство прошедших медкомиссию рекрутов из крестьян в 21 год физически выглядят намного хуже», — озадаченно произнес князь. «Ага, проходил медкомиссию каждый второй или третий. Да еще откармливать надо было этих рекрутов с полгода», — подумал я. «Некоторые мясо в каше или щах первый раз за многие годы увидели». Вслух, конечно, я эти мысли не озвучил. «А здесь, ваше императорское высочество, чуть ли не дети по возрасту проходят сложные препятствия, которые не каждый солдат или казак строевого разряда пройдет», — продолжил Борятинский, показывая рукой на 3 пары казачат, проходящих полосу. Тур и Лис уже ноздря в ноздрю бежали по наклонной стене из слег, чтобы спрыгнуть в отверстие с высоты около 4 метров, оказавшись в канаве с песком. Пока цесаревич задумчиво рассматривал полосу препятствий, по которой с интервалом шли 2 пары казачат, Тур и Лис добрались до линии огня стрельбища, где их ждали 2 атаманца из конвоя цесаревича. Достав из-под сумков пачку с 5 патронами, Ромка и Антип зарядили свои винтовки, передернули затворы и, взяв в распор ремень винтовки, приняли стойку для стрельбы стоя. Через 2 секунды почти одновременно прогремели 2 выстрела. Вдали, с 2 мишеней, состоящих из 3 чурбаков, поставленных неровно друг на друга для меньшей устойчивости, слетели верхние чурбаки. «Какое расстояние от линии огня до пораженных мишеней?» — задал мне вопрос князь Борятинский. 300 шагов, ваше высокопревосходительство», — ответил я. «Отличная стрельба после такой физической нагрузки», — отметил генерал-губернатор Корф. Свита цесаревича начала активно обсуждать результаты прохождения полосы препятствий и стрельбу 1-й пары. «Я же думал о том, какой фитиль вставить Ромке за то, что тот стрелял в дальнюю мишень, нарушив мой приказ». Лис и Тур между тем разрядили винтовки под бдительным контролем атаманцев и побежали к началу тропы разведчика. Также удачно отстрелялись оставшиеся 2 пары и заняли свое место в строю перед полосой препятствий. «Что дальше, Тимофей?» — обратился ко мне наследник. «Показ в составе отряда комплекса боевых приемов с оружием, ваше императорское высочество», — ответил я. «А ты вашим языком жестов отсюда можешь дать команду отряду?» «Так точно, ваше императорское высочество». «Тогда командуй». «Не сталкивались вы, ваше высочество, с показухой в советской, а потом российской армии?» — подумал я. «Все давно продумано и отрепетировано, даже такой вариант с подачей команды жестами». Я поднял правую руку над головой, сделав круг над головой, а потом этой же рукой указал место полигона почти напротив свиты, где при подготовке к возможному выступлению голышами были отмечены места размещения каждого участника показухи. Цесаревича и свиту на место, где сейчас они стояли, я отправил по заранее разработанному сценарию. Отряд, увидев сигнал, веером сорвался с места и занял отрепетированные места в разомкнутом строю в 4 колонны по 5 человек. Казачата с винтовкой за спиной, шашкой и кинжалами, застыв на пару секунд, по резкой команде Ромки начали, с выдохом выдернули из ножен кинжалы, принимая боевую стойку. А дальше понеслось представление для гостей, которое в моем прежнем времени можно было увидеть в частях спецназа по праздникам. Не желая сильно удлинять показательные выступления, мы отработали для боев с кинжалом, с шашкой и ими обоими комплексы по 15 движений. Начальная боевая стойка, блок, удар с первым шагом, три шага вперед с концентрированными ударами на громком выдохе, защита и поворот на 90 градусов налево для кинжала, направо для шашки, еще два шага с защитой и последующим ударом. Потом разворот на 180 градусов и по этой же траектории возвращение назад с концентрируемыми ударами холодным оружием на разных уровнях, блоками защиты и с дополнительными ударами ног. С кинжалом и шашкой комплекс был рассчитан на 4 шага вперед в различных стойках, с последовательными ударами и приемами защиты. Потом две колонны поворачивались налево и делали шаг, а две колонны направо и также делали шаг. При возвращении колонны снова смыкались. Конечно, той невероятной синхронности выступлений китайских и корейских больших коллективов по боевым искусствам, гимнастике, танцам в том моем времени мы за 2 месяца тренировок не добились. Но все же показуха прошла на очень высоком уровне. Особенно для этого времени. Да и в будущем смотрелось бы данное выступление очень недурственно. Цесаревич и его свита зачарованно глазели, как 20 казачат, словно единый механизм, с концентрированным выдохом единообразно рубят, колют, защищаются, наносят удары кинжалом, шашкой, руками и ногами. Скорость движения у ребят также была высокой. Гул, который висел над полигоном, создаваемый многоголосой толпой во время прохождения учебных пар по полосе препятствий, внезапно стих при начале этого выступления – после первого резкого выдоха участников. Закончив выступление, которое прошло почти в полной тишине, ребята замерли на исходной позиции, перед этим резко вложив кинжал и шашку в ножны. Последовала команда Лиса «Оружие на землю». По этой команде казачата, перекинув из-за спины винтовки, сделав шаг правой ногой вперед, положили оружие справа от себя. Выпрямились и, перекинув через голову перевязь портупеи шашки, сделали еще раз шаг вперед и положили ее на землю. Выпрямившись, застыли по стойке смирно, только с кинжалами за поясом. «Кругом!» — скомандовал Ромка, и мальки со старшаками, сделав одновременный поворот на 180 градусов, выбежали из прямоугольника, где лежало оружие, и построились в 5 квадратов по 4 человека. Квадраты застыли лицом к свите в шахматном порядке, как цифра 5 в виде точек на кубике игральной кости. «Начали!» — скомандовал Селиверстов, и казачата, развернувшись в четверках лицом друг к другу, приступили к новому показательному выступлению. В каждой четверке двое вышли в центр квадрата и начали рукопашную схватку с нанесением ударов руками и ногами, захватами и бросками. После окончания краткой схватки пары встали на место. В бой вступили 2 пары. В каждой четверке схватки происходили по разному сценарию. Старшаки ногами работали по верхнему уровню, мальки выше бедер ударов ногами не наносили. После окончания рукопашного боя в центр вышли пары, вооруженные кинжалами, и началась имитация ножевого боя спецназа. Над полигоном опустилась полная тишина. «Щенки, млять, поубиваю!» Если бы кто услышал мои мысленные матерные конструкции, то узнал бы много новых слов. Даже Тимоха где-то в глубине сознания начал поскуливать. «Говорил же, чтобы работали кинжалами в ножнах! Нет, надо вырваться, суки, поубиваю!» Чувствуя, как по спине начали стекать капли пота, я смотрел на показательные ножевые бои в 5 группах казачат и молил Бога, чтобы все обошлось без порезов и более серьезных травм. Скорость имитации ударов, их блокировка клинком или рукой была высокой даже у мальков. Наконец, и этот эпизод показательных выступлений закончился. Я перевел дыхание. Дальше, по сценарию, вероятность получения травмы была значительно ниже. Между тем, четверки показали различные способы снятия часовых, захвата языка. Старшики также показали, как часовой отбивается от трех одновременно нападавших противников. Представление вышло зрелищным. В толпе, окружившей место выступления, то и дело раздавались вскрики и ядреные комментарии, после наиболее эффектных ударов, от которых нападавшие разлетались, как кегли в боулинге. Представление закончилось, и казачата заняли свои места в пяти четверках, развернувшись лицом к цесаревичу и его свите. «К оружию!» — рявкнул Лис, и учащиеся школы через несколько секунд стояли у своих винтовок и шашек. «Оружие поднять!» — прозвучала новая команда Ромки. Выступающие, синхронно поднимая с земли сначала шашку, потом винтовку, вооружились и застыли. «В две шеренги становись!» — новая команда Лиса, обозначившего место построения. После, казалось, хаотичных перемещений, ребята застыли в неподвижном строю. Среди окруживших в некотором отдалении от цесаревича и свиты казаков и казачек раздались редкие крики «Люба», но быстро смолкли. Цесаревич Николай в какой-то задумчивости смотрел на строй учеников казачьей школы станицы Черняева. Потом, мотнув головой, обратился ко мне. «Тимофей, попроси кого-нибудь из казачат подойти ко мне». «Шохерев Георгий, к его императорскому высочеству, бегом!» — скомандовал я. Шах сорвался из строя и, не добежав до цесаревича 5-6 шагов, перешел на строевой шаг. Остановившись за 2 шага от цесаревича, вытянулся и четко доложил. «Ваше императорское высочество, Шохерев Георгий, по вашему приказанию, прибыл». «Покажи свой кинжал, казак», — приказал цесаревич Шаху. Шохерев, вынув из ножен кинжал, протянул его наследнику государя рукояткой вперед. Николай взял кинжал, сделав знак другой рукой дернувшемуся Исаулу Вершинину оставаться на месте. Цесаревич аккуратно провел пальцем по кромке лезвия и попробовал остроту кончика кинжала. «Тимофей, у всех учеников школы в строю боевые кинжалы?» — спросил меня наследник, возвращая Шаху кинжал и взмахом руки отправляя Шохерева в строй. «Так точно, ваше императорское высочество. В течение последнего года мы постарались, чтобы у всех учеников школы были однотипные кинжалы, которые в 1840 году были приняты на вооружение казаков тогда еще Черноморского казачьего войска. Они очень удобные», — ответил я. «Я не о том хотел спросить, Тимофей. Все эти выступления, приемы, бои ученики школы проводили с настоящим боевым оружием?» «Так точно, ваше императорское высочество. Применение боевого оружия в учебных схватках заставляет концентрировать внимание на каждом своем движении и движении условного противника. Навыки при этом запоминаются и заучиваются быстрее». «Все это так и есть», — успел подумать про себя. «Ребята на занятиях действительно работают с боевым оружием, но гораздо медленнее. А сегодня ножевой бой и остальные показательные схватки должны были показывать с кинжалами в ножнах». «Ладно. Прощу, Неслухов. Эффектно получилось. И замечательно, что без травм». «И сколько времени вы затратили на подготовку этих выступлений?» — поинтересовался цесаревич. 2 месяца, ваше императорское высочество», — ответил я. «Очень зрелищно получилось. Очень!» — вступил в разговор Борятинский. «Поверьте, цесаревич, я вместе с вашим батюшкой посетил много воинских частей и военных училищ, где показывали примеры выучки солдат и офицеров. Но такого эффектного, точнее, эффективного владения холодным оружием не видел. Никаких лишних движений. Удар, удар, защита, защита и удар. Здорово!» «Как неплохой фехтовальщик», — заговорил молчавший все время князь Оболенский, «также отмечая эффективность показанных связанных движений и ударов с защитой, как кинжалом, так и шашкой. а техника двойных защиты ударов шашкой и кинжалом чем-то даже похожа на испанскую школу боя со шпагой и дагой. И совсем не похожа на казачью крутку и рубку шашкой. Кто вам составил эту последовательность боя, Тимофей?» «Мне кажется, я знаю ответ», — усмехнулся князь Ухтомский. «Большую часть я. Мне дед не только нашу технику боя шашкой на коне показал, но и много ухваток кубанских пластунов, которые дед узнал во время Крымской войны». Я сделал паузу, будто собираясь с мыслями. «Также у всех казачат есть свои семейные ухватки. Так постепенно и сложилось то, что вы увидели. У нас на это дней 10 ушло». «У мастеров фехтования жизнь уходила на создание своей школы боя. А тут 10 дней, и что-то необычное и новое получилось», — вновь заговорил молчун князь Оболенский. «Да, и остальные выступления выглядят по-новому и необычно», — цесаревич как бы подвел итог возникшей дискуссии. «Что, Тимофей, ты еще хотел показать?» «Ваше императорское высочество, мы подготовили еще конный показ использования лошадей для пешего боя. Из конного строя в две колонны перестроения в Вагенбург, где учащиеся школы имитируют отражение противника под прикрытием лошадей. Выдвижение из Вагенбург обратно в две колонны и имитация ограждения нападения, когда казаки укладывают лошадей на землю для защиты и ведут ответный огонь, лежа и укрывшись за лошадью. И в заключение показательная рубка лозы верхом младшими учениками школы. Но...» — я, немного развернувшись, развел руками, показывая именно толпу, которая полукругом охватывала цесаревича и свиту сзади. — «места для этого выступления не осталось». «И что, все ученики школы научили за 2 месяца своих коней ложиться на землю?» — заинтересованно спросил князь Кочубей. «Ученики все, но не за 2 месяца», — ответил я. «Старшие отделения еще 2 года назад стали учить своих коней ложиться. Младшие — при начале обучения, год назад. Трудностей много было. У меня мой беркут хлеб с солью очень любит, а поклон делать и ложиться стал только за морковку. У Савина Евгения конь лег на стремя, которое тот не закрепил сверху на седле, и после наотрез отказался ложиться. Пришлось Евгению коня менять». Цесаревич, слушая меня, достал из кармана кителя часы и, откинув крышку, посмотрел на циферблат. Щелкнув закрывшейся крышкой, убрал часы обратно в карман. «Тимофей, я думаю, что и показательные выступления с конями были бы не менее зрелищными. Но места для них, увы, нет. Да и нам пора выдвигаться дальше. Кроме того, надо уделить внимание старейшим казакам станицы». Николай повернулся к Исаулу Вершинину. «Алексей Львович, из коляски пусть доставит мне саквояж с наградами». Николай, его свита и я вместе с ней двинулись к атаману Савину и старейшинам, которые уже слились с толпой. Увидев, что наследник пошел в их сторону, атаман Савин и протоиерей Ташлыков вышли на 3 шага вперед. За ним вышли все старики, старейшины станицы. Шохирев Давыд, Савин Митрофан, Раздобреев Афанасий, Подшивалов Феофан и Гусевский Ион. Цесаревич, не доходя 2-3 шагов до атамана и батюшки Черняевской церкви, остановился и поднял руку, прося тишины. Стоящий над полигоном гул мгновенно стих. «Господа казаки Черняевского округа», — начал Николай, — «я рад и очень доволен встрече, которую вы мне все оказали. Могу теперь сказать, что и среди амурских казаков чувствую себя как дома. Особо отрадно было увидеть воинские навыки учащихся казачьей школы станицы Черняева, их призовую стрельбу и отменное владение холодным оружием». Цесаревич обернулся и сделал рукой знак Исаулу Вершинину, чтобы тот подошел ближе. Командир конвоя подошел к наследнику государя, держа в руках расстегнутый саквояж, который успел принести один из атаманцев. Николай заглянул внутрь и достал золотую медаль на аннинской ленте. «Атаман Савин, за активное участие в военной подготовке будущих умелых и отважных казаков Амурского конного полка жалую вас золотой медалью за усердие на Аннинской ленте». Наследник государя прикрепил медаль на мундир Савина, который с покрасневшим лицом и выпученными глазами застыл столбом перед Николаем. «Вот это да!» — обалдело подумал я. «Сразу через три предыдущих по статусу награды атаман перескочил». «Покорно благодарю, ваше императорское высочество», — натужно выдавил из себя находящийся в изумлении Савин. Цесаревич милостиво кивнул и, повернувшись к свите, огорошил меня вопросом. «Тимофей, ты говорил, что школа была создана при другом атамане?» «Так точно, ваше императорское высочество. Решение о создании школы для казачат принимали атаман Селиверстов и старейшины станицы». «Казак Селиверстов здесь?» — Николай обратился к застывшей толпе встречающих. «Пусть подойдет ко мне». Петр Никодимович, который в своем парадном мундире с нашейной серебряной медалью за храбрость находился в первом ряду казаков, стоящих за старейшинами, несколько неуверенно двинулся к цесаревичу. Потом, перейдя на строевой шаг, подошел к государя-наследнику и доложил. «Ваше императорское высочество, старший урядник отставного разряда Селиверстов, по вашему приказанию прибыл». «Молодец, старший урядник Селиверстов, за организацию школы по подготовке казачат к дальнейшей службе. Жалую вас золотой медалью за усердие на Аннинской ленте». Цесаревич прикрепил медаль, которую подал Исаул Вершинин, на мундир дядьки Петро, лицо которого стало не менее изумленным, как до этого было у атамана Савина. «Покорно благодарю, ваше императорское высочество». Ответ Селиверстова на милость наследника был более уверенный, чем у его свата, атамана Савина. «Ваше высокопреподобие, отец Александр», — обратился цесаревич к Ташлыкову. «Передаю вам в дар наперстный крест, освященный на службе в Казанском соборе, храме русской воинской славы. Службу и освящение проводил новгородский, санкт-петербургский и финляндский, свято-троицкие, Александро-Невские лавры, священно-архимандрит отец Никанор». «Благодарю вас, ваше императорское высочество». Ташлыков с поклоном взял из рук Николая богато украшенный серебряный крест на цепочке и, поднеся крест к губам, поцеловал его. После этого батюшка Александр, взяв крест за основание, благословил им цесаревича Николая со словами: «Благословен Бог наш навсегда, ныне и присно». Цесаревич после благословения протоиерея Ташлыкова подошел к старейшинам. Через пару минут у основателей станицы Черняева на груди заолели аннинской лентой серебряные медали за усердие. После награждения старейшин цесаревич, сделав знак рукой всем награжденным и свите следовать за ним, направился к строю казачат. Остановившись перед серединой первой шеренги, Николай подозвал к себе Вершинина и заглянул в саквояж, после чего позвал меня к себе. Когда я браво подскочил к наследнику, Николай произнес: «Я хотел бы наградить всех участников этих замечательных показательных выступлений, но достойных наград у меня только 5. Тимофей, тебе выбирать, кого награждать. Справишься?» «Так точно, ваше императорское высочество». И, развернувшись к строю, скомандовал: «Ученики школы, Селиверстов, Верхотуров, Подшивалов, Шохерев, Данилов, выйти на 2 шага из строя». Названные мной казачата разом сделали 2 шага вперед и застыли перед первой шеренгой. «Почему они?» — поинтересовался цесаревич. «Селиверстов — лучший боец без оружия, обучает этому молодой десяток. Верхотуров все хозяйство школы на себе везет. Подшивалов проводит конные занятия, Шохерев — лучший фехтовальщик, а Данилов проводит занятия с мальками по общеобразовательным предметам». «Понятно», — улыбнулся цесаревич. «Решил преподавательский состав школы наградить. Молодец». Будущий император подошел к Ромке Селиверстову и, повернувшись к Исаулу Вершинину, который как тень следовал за Николаем, справа от него и на шаг сзади, запустил руку в саквояж. Достав кинжал с рукоятью из черного дерева, в ножнах, обтянутых черным бархатом, украшенных металлическим прибором с вытравленными изображениями диких животных в лесу и стилизованным растительным орнаментом, цесаревич обнажил клинок. Далее наследник, поворачивая клинок, показал его казачатам. «За это время я успел увидеть, что прямой, однодольный, обоюдоострый с боевым концом копьевидной формы и длиной около 20 сантиметров клинок был покрыт вытравкой. На одной из голомений в обрамлении стилизованного растительного орнамента была надпись «Врагу страшен, хозяину покорен». На другой – «Златоуст». Цесаревич вложил клинок в ножны и вручил его Ромке. «Покорно благодарю, ваше императорское высочество», – приняв кинжал и вытянувшись во фрунт, гаркнул лис. Остальные казачата, получив кинжалы, также четко поблагодарили наследника государя за полученные награды. Цесаревич, вручив последний кинжал Данилову Петьке, отдал честь и скомандовал «Встать в строй!». Казачата, развернувшись кругом, встали в строй. «Ученики Черняевской казачьей школы, благодарю за службу!» — громко и четко произнес будущий император. «Рады стараться, ваше императорское высочество!» — дружно и четко ответил строй казачат. «Вольно!» — скомандовал цесаревич и повернулся к свите. «Теперь осталось решить, как наградить Оленина Тимофея». Николай подошел и вопросительно посмотрел мне в глаза. «Что хотел бы получить в награду начальник казачьей школы станицы Черняева?» Будущий император, как мальчишка, задорно улыбнулся. Я озадаченно застыл молчаливой статуей. Такого поворота в общении с наследником я не ожидал. Выручил неожиданно для меня атаман Савин. «Ваше императорское высочество», — волнуясь, произнес окружной атаман. «Дед Тимофея Оленина завещал ему поступить в Иркутское юнкерское училище». Савин, сконфузившись от своего поступка, замолк. Вперед выступил князь Борятинский. «Думаю, что в ходатайстве от наследника государя для поступления Тимофея в училище необходимости нет. Он и сам легко пройдет все испытания. Я пока с ним общался, за время выступлений не раз ловил себя на мысли, что говорю минимум с обер-офицером». «Согласен с вами, ваше сиятельство», — веско произнес генерал-губернатор Корф. «Я думаю, в казне генерал-губернаторства найдется 2000 рублей в год для дальнейшего развития школы. Но чтобы в ней обучались казачата со всего Черняевского округа. А Харунжева Оленина, надеюсь, скоро увидеть в списках Амурского конного полка». «Вот это удружил, дедушка Корф», — подумал я про себя. «Подарочек, награда, однако». «По поводу ходатайства», — усмехнулся цесаревич, — «проблемы не вижу. А пока за усердие вручаю Тимофея Ленин тебе эти часы». Будущий император, подойдя к Вершинину, достал из распахнутого саквояжа часы в золотом корпусе и вложил их мне в руку. Я, как мои казачата, браво рявкнул. «Покорно благодарю, ваше императорское высочество!» «Тимофей, я не смог наградить всех твоих учеников и чувствую себя несколько неуютно». После этих слов на меня накатила моя чуйка на опасность, только гораздо сильнее. Застыв на несколько секунд, я, не задумываясь, ляпнул. «Ваше императорское высочество, разрешите первому десятку сопровождать на пароходах вас и вашу свиту. Через 25 верст вверх по Амуру будет удобная бухта, где мы сойдем. А о сопровождении в конвое вашего императорского высочества казачата будут рассказывать своим внукам».